«Я ненавижу этот мир!» – думала я, стоя утром во дворе академии и кутаясь в плащ. Первым занятием сегодня были физические навыки, а, по-моему, физра. Вчера я читала до самой ночи и до головной боли, а сегодня проклятый мотив заиграл ни свет ни заря. Одевшись, мы отправились в спортивный зал. Здание, где он располагался, было трехэтажным, являлось частью внешней стены и, как, наверное, и все в этом мире было построено из белого камня. На самом первом этаже занимались первокурсники, и мы смиренно ждали преподавателя, потому что вход без него запрещен. Я вообще заметила, что кроме общественных помещений и своих комнат мы никуда заходить не можем. Все лаборатории, комнаты для практических занятий, в которых мы еще не были, для нас недоступны. Даже кладовки. Тут мои размышления прервало появление преподавателя. Огромная фигура выделялась на фоне белых камней. Легкий утренний туман обволакивал ноги, создавая просто мистическую картину. Викинг из древних легенд не шел, а плыл по воздуху. И когда приблизился, я рассмотрела его лицо. Это оказался тот самый человек, что сидел в приемной комиссии и спрашивал меня про подготовку. Под ложечкой засосало. Ох, чувствую, ничего хорошего мне ждать не придется. Как только большая туша прошла мимо нас, мы гуськом двинулись следом. Сняв магическую защиту с двери, мужчина вошел в какое-то помещение. С опаской двинулись и мы. Что сказать? Я была полна впечатлений. Холл пустой, квадратный, с дверями в каждой стене. В середине в пол был вмонтирован железный круг. Все. Преподаватель подошел к одной из дверей и, открыв ее, спросил громоподобным голосом. «Я что, пригласительные должен выписать?» Мы все скопом двинулись к двери. Преподаватель закатил глаза и рявкнул. «По одному. Верхнюю одежду оставить около входа и построиться». Студенты тут же превратились в сиротливый ручеек, который быстро потек в дверь. И потом начали по одному выстраиваться вдоль стены. Переведя дух и с опаской покосившись на все еще ждущего нас преподавателя, осмотрелась. Мне резко поплохело. Тут рядами располагались различные тренажеры и странного вида приспособления. Какие-то крюки, оружие. Это просто беда. Я в своей жизни из оружия держала в руках лом и кухонный нож. Так что, похоже, меня все-таки отчислят. Пока я посыпала голову пеплом в немом отчаянии, преподаватель встал перед нами и приготовился произнести речь. Сверля нас суровым взглядом, он, видимо, собирался с мыслями. Присмотревшись к нему, я поняла, что интеллекта в его глазах не было никогда, что для меня являлось нешуточной опасностью. Взывать к голосу разума бесполезно. «Значит так, физическая подготовка у вас будет на протяжении всего времени обучения. И я позабочусь, чтобы вы освоили все, что вам полагается. Вы будете умирать у меня на занятиях. И это прекрасно, ибо лучше здесь, чем от руки какого-нибудь отступника или преступника». «О, нет, только не все 6 лет». «Начнем мы с вами с простых упражнений. И прямо сейчас. И как освоите, сдадите мне нормативы». «Только не это, пожалуйста. Я и в школе со страшной мукой посещала занятия по физкультуре, имея нетвердый трояк. А та программа и это – небо и земля». «А теперь встали напротив первого ряда тренажеров и ждем моих указаний». Вздрогнув, мы разбежались к каким-то бревнам на ножках. Преподаватель продолжил. «У нас тут имеются 3. Сначала упражнения будут тестами на способности каждого. Потом я лично буду записывать ваши результаты. 3 будут заниматься по результатам сильнейших». Покосившись на стоящих рядом Славу и Диму, я заметила, что они совершенно спокойны. Может, жителям этого мира физические нагрузки даются легче? «А теперь забираемся на Тихал и встаем на одну ногу. Это простое упражнение для детей, и я надеюсь, что вы не разочаруете меня». «Что такое тихал?» Заметив, как студенты начали взбираться на эти странные бревна, находящиеся в метре над полом, я тоже полезла. Приспособление оказалось мне по пояс. Посмотрев, как Дима и Слава без труда запрыгнули на бревна, грациозно встав, я тоже легко рывком вскинула ногу и, согнув ее в колени и обхватив руками бревно, подтянулась. Кряхтя и сопя, я сначала забралась на него пузом и только потом очень осторожно встала на ноги, стараясь сохранить равновесие. Гордо выпрямившись, довольная собой, я огляделась. Дима и Слава смотрели на меня с жалостью, Вуку с любопытством. Я лишь пожала плечами. Лазаю, как могу. Но если это все упражнение, то физические навыки не так уж и плохи. «Залезли? Прекрасно! А теперь встаем на одну ногу!» Не веря в то, что услышала, я посмотрела на того дуралея, которого поставили учить студентов. «Да я сразу упаду и сломаю себе что-нибудь!» «А чтоб земля вам казалась мягче!» Начал этот садист и щелкнул пальцами. Камни на полу начали один за другим исчезать, а под ними оказалась жидкая субстанция вроде грязи. «Что замерли? Встаем! Кто задержится, сам туда скину!» Ненавидяще посмотрев на преподавателя и понадеявшись, что в грязи не глубоко и нет тварей, похожих на крокодилов, осторожно встала на одну ногу. Бревно было 10 сантиметров в ширину, но от этого легче не становилось. Стоять с поджатой ногой очень непросто. И вопрос, сколько стоять? Ответа я на это не получила, так как примерно через 10 минут моя нога, налитая свинцом, не выдержала, и я упала лицом в грязь. Одно радовало – я оказалась не первой. В этот момент я ненавидела преподавателя как никогда. Одного я не знала, что мое чувство к нему только зарождается, и ненависть со временем будет расти, не оставшись без взаимности. Как только занятие закончилось, я приняла душ и отправилась на следующую лекцию. Около раздевалки меня ждали ребята, которые улыбались, но не смеялись. Чувствуя меня, они как никто знали, какая буря у меня сейчас бушует внутри. В течение всего урока я еще не раз падала в эту грязь под смешки некоторых одногруппников, но лица насмешников я запомнила. Ничего, учиться еще 6 лет, сочтемся. А потом этот садист-преподаватель объявил результаты. Оказывается, я способна только в грязи купаться. И побила рекорд Академии по хилости наравне еще с 1/2 группы. Меня утешало только то, что я была не одна. Надо ли говорить, что когда вышла к ребятам, радости у меня не наблюдалось? «Не расстраивайся», – начал Слава, стараясь приноровиться к моему шагу. Я же ковыляла к главному корпусу, как инвалид. «Ты быстро нас догонишь», – продолжил оборотень. «Ах, да, я забыла. Наш преподаватель по физической подготовке явно не в себе. Он заявил, что пока я не догоню свою 3-ку, к следующему упражнению не перейду. А если не осилю годовой курс, то буду отчислена. Да я состарюсь, пока смогу выстоять на одной ноге 1.5 часа». «Да». «Тут Тронсен, конечно, погорячился. Какой-то он со странностями», – дипломатично заметил Дима. «Посмотрим», – бросила я. «Но мой мир меня убедил в одном. С придурками нужно быть осторожной. От них могут быть самые большие и неожиданные неприятности». В мрачном расположении духа я направилась на лекцию по начертательной магии. То, что она проходила в аудитории, позволяло надеяться, что не придется висеть где-нибудь, заложив ногу за ухо. Безобразие. Подобные стрессы в моем-то возрасте. Расположившись в аудитории, я потерла ноющие ноги. И та, и другая напоминали о недавнем издевательстве. Дима и Слава благоразумно молчали, решив не лезть под горячую руку нервной женщине. А вот Вуку решила озаботиться моим здоровьем. «Надя, что такое? У тебя болят ноги? несмотря на то, что упражнение было несложным...» «Помолчи, а!» «А что я такого сказала?» «Лучше расскажи, что ты вчера делала на столе?» Спросила я на самом деле без задней мысли, чтобы перевести разговор, и именно поэтому ответ меня потряс. «Буду менять цвет моих волос и губ!» Посмотрев скептически на бордово-розовые волосы, я поинтересовалась. «А что тебя сейчас в них не устраивает?» «Надя, должна поделиться с тобой опытом!» Зашла издалека соседка. «В нашем мире очень важно выйти замуж и родить хотя бы двух детей!» Тут мои уши превратились в локаторы. «Важно выполнить тем самым долг перед обществом!» «Огу! А если ты родила не замужем?» Начала я. Вуку замахала руками. «Нет, ты что? Это сильно порицается в любом государстве! У ребенка должно быть два родителя! Ты сразу потеряешь уважение окружающих, льготы, положение!» Что-то я из ее объяснений ничего не поняла. «То есть мать с ребенком бросят голодать?» «Нет, их обеспечат жильем, но жить они будут на пособие. И на женщину ляжет позорное клеймо». «Ну, понятно. И наша история знала такие времена. А мужчина?» «Тоже. Поэтому общество вынуждает пару пожениться». «Ага. В связи с этим есть вопросы, которые мне нужно обязательно выяснить. И сегодня вечером я расспрошу соседку». Смущение Димы и Славы, которые сидели за нами и, несомненно, слышали все, что говорила Вуку, подтверждало, что разузнать стоит поподробнее. «Поэтому приходит время, когда нужно присматривать будущего мужа». «А не рановато ли? Все-таки 6 лет учиться». «Нет, конечно. Присматривать спутника нужно заранее. Пока присмотришь, пока привлечешь, пока начнутся ухаживания, пока подойдем к браку, 30 лет пройдет». «Сколько?» Мой голос от такого ужаса сорвался на писк. 30? Вполне себе средний срок». «Оу! Это все, что я могла сказать». «Мужчинам нравится разнообразие. Вот я решила, что, может, уже пора поменять цвет волос, поискать новый образ». Прислушиваясь к эмоциям мальчиков, я нерешительно сказала. «А может, ты не совсем...» «Конечно, это еще не все, но начать нужно». «Может, мой мир сильно отличается, но, судя по эмоциям мужчин, Вуку движется совсем не в том направлении. Хотя эти двое не показатель». Тут открылась дверь, и вместе со звоном колокола в аудиторию вошел Гарнер. Лекция началась.